Однако должно было пройти еще лет 15, прежде чем уроженец Силезии Эрлих доказал избирательное поражающее действие арсенобензольного соединения сальварсана на возбудителей сифилиса. Открытию Эрлиха предшествовал долгий изнурительный труд. Сальварсан оказался 606-м соединением, синтезированным ученым. За это выдающееся достижение Эрлих в 1908 году получил Нобелевскую премию. В дальнейшем были испытаны соединения сурьмы и висмута, принадлежащие к той же группе периодической системы Менделеева, и это привело к созданию ряда эффективных препаратов, до сих пор широко применяемых для лечения различных заболеваний, вызываемых трепанозомами, спирохетами, лейшманиями и прочими одноклеточными паразитами. Как уже было упомянуто, пионерские идеи Зинина и Бутлерова послужили основой для успешного развития химической промышленности на основе синтеза совершенно новых по строению веществ, в частности, различных красителей, спрос на которые особенно велик. Некоторые из них по своему строению были близки основному противомалярийному препарату хинину. Когда начали искать средства для борьбы с микровозбудителями инфекционных болезней, то, естественно, испробовали также и действия различных красителей. Среди них был обнаружен ряд весьма эффективных антисептических средств, например, поражающие паразитов рода трипанозом трипановый синий, трипофлавин, флавокридин. Поиски распространились и на синтетические вещества, не имеющие особенного значения в производстве красок, но по своему строению перспективные в отношении поражающего действия на микроорганизмы. Так были получены акрихин, хиноцид и ряд других синтетических противомалярийных средств. Однако революционный поворот в этой области совершился в 1935 году с введением в лечебную практику красного стрептоцида, а затем и прочих сульфаниламидных противомикробных препаратов. Красный стрептоцид был известен с 1908 года и применялся в промышленности в качестве красителя. В 1935 году по поручению фармацевтического концерна Байер немецкий ученый Герхард Домак приступил к систематическому исследованию противомикробного действия различных красителей. Красный стрептоцид оказался особенно эффективным против различных стрептококков, отсюда и присвоенное ему имя, возбудителей горячки роженец, воспаления легких и других. Неизвестно, сколько времени прошло бы до применения этого вещества в клинике, если бы не заболела воспалением легких маленькая дочь самого Домакка. Смертность от воспаления легких, вызванного пневмококком, в то время достигала 40%. Когда врачи уже оставляли мало надежд на спасение ребенка, Домак рискнул впервые применить новый препарат. Жизнь дочери была спасена. Препарат стали широко применять в клинической практике, а в 1939 году Домаку за его достижение была присуждена Нобелевская премия. В дальнейшем препараты так называемого сульфаниламидного ряда совершенствовались. В настоящее время мы имеем сульфаниламиды, которые оказывают лечебное воздействие при принятии их больным всего один раз в сутки и даже один раз в два дня.